Глава 48. Женя. Идя под руку с диваром по широким коридорам с алыми коврами, чувствовала себя малость неуютно. А когда проходившие мужчины и женщины нам кланялись, то с трудом натягивала улыбку. «Кто они?» — спросила, когда мы миновали двух мужчин в черных костюмах. «И почему все кланяются?» «Кто-то прислуга, кто-то подчиненный отца, а кланяются так, как мы хозяева этого замка». «С тобой все понятно, но я-то тут при чем?» «Так ты моя невеста». Усмехнулся демон, а я скривилась. «И как они об этом узнали? Я здесь всего ничего». «Жень, замок не такой большой, о тебе уже знают все, особенно после твоего вчерашнего появления. Если ты хотя бы легла спать сразу, то за твоей подругой пришлось немного побегать». «Ох, Светик, надеюсь, она уже не горюет. Гад у нее был мужик, это надо же так семью подставить. Еще и сбежать хотел, пока Света у меня сидела». Она не выглядела печальной. «Вчера мы просто выпили, а сегодня новый день и новая волна жалости к себе. Кстати, можно она у тебя останется на несколько дней?» Дивар как-то хитро посмотрел на меня, и в его взгляде было что-то интригующее. «Я опять что-то пропустила?» «Давай спросим у нее. Кстати, а вот и она». И кивнул вперед. Первым я увидела Кронера. И не просто дракона, а довольного дракона. Улыбка так и не сходила с его лица, и это выглядело так непривычно. Одет он был с иголочки, словно не на обед спустился, а на бал шел. Черно-бордовый костюм сидел идеально. Волосы у мужчины были уложены в сложную косу, которая свисала на одно плечо, а вот рядом с ним стояла красивая брюнетка в платье в цвет костюма Кронера. Бордовый лиф с черными вставками подчеркивал немаленькую грудь девушки, пышная юбка из бархата спадала вниз, а из-под нее виднелись черные подъюбники, и еще у девушки был такой же пояс, как у меня, только алый, но тоже с каким-то рисунком. На шее спутницы дракона сияло ожерелье из граната или неизвестного мне алого камня. Волосы были собраны наверх, подчеркивая изящную тонкую шею. Если эта особа была местная, то я не сильно выделялась на ее фоне. Отлично. Еще только утро, а Кронер уже нашел себе девушку, когда только успел. Пробурчала я и стала осматриваться, ища свою подругу. Может, она была в столовой? Парочка как раз стояла перед входом и загораживала вид на стулья. «Ты сама ее привела. Забыла?» — произнес демон. И в этот момент девушка обернулась, и я чуть не споткнулась. «Света? Женя!» — радостно прокричала она и кинулась ко мне. Меня крепко обняли, а я все не верила, что это дивное создание, которое цвело и пахло, и было моей забитой подругой. Обняла ее в ответ и хмуро посмотрела на друзей, которые подошли друг к другу и стали пожимать руки. «Подруга, колись! Они тебя чем-то напоили?» — прошептала ей на ушко, и тут Кронер резко повернулся к нам и пристально посмотрел на меня. «Нет, а должны были?» «От них всего можно ожидать. Кстати, как голова, не болит?» «Нет, конечно. Меня маг вылечил. Крон пригласил целителя, и похмелье как не бывало». Теперь я гневно буравила взглядом Дивара, который мне целителя не привел, из-за чего я до сих пор мучилась головной болью. «Ладно. Кстати, ты отлично выглядишь». «Спасибо, ты тоже. И, Жень, прости, что не верила. Этот мир восхитителен!» — прошептала она, а потом жарким взглядом посмотрела на довольного дракона. И я узнала этот взгляд, хотя, признаюсь, последний раз видела его очень давно, и тут до меня дошло. «О, боги!» «Парни, мы на минутку!» И, схватив свое довольное чудо, отвела девушку в сторону. «Света, ты что, переспала с Кронером?» Ответ не понадобился, так как подруга стала краснее своего платья. «Мне просто так захотелось ласки. Да и на мужа я была зла. А тут такой нежный и чуткий мужчина появился. Мы даже выпили еще. А потом такая жаркая ночь случилась. Жень, да я сама себя женщиной почувствовала. Не уборщицей и кухаркой, а именно желанной женщиной. А какой он в постели! Даже не верится, что такое бывает. Так, давай без подробностей». «Нет, я рада за подругу, но чтобы моя скромница отдалась в первую ночь...» Однако смотрю я на Свету и понимаю, что ее беды Пусть на время, но забыты, а она словно ожила. Ладно, все к лучшему. Кронер вроде хороший мужик, а если нет, яйца ему отрежу. Жень, я помню, что ты говорила про трех мужчин, но ты не сказала, который твой. Только не говори, что рыжик. И на меня посмотрели с такой надеждой, а ее сильно зацепило. Никто не мой, а невесту я ищу вон тому брюнету. Кстати, я тут спектакль перед его мамой буду устраивать, так что ты не бойся и подыгрывай. Какой спектакль? Я буду изображать его любимую невесту. Меня смерили задумчивым взглядом, в котором читалось, как у вас все сложно. Хорошо. Кстати, пошли обратно. Мою Ангелину принесли. Этот факир супернянька. Дочка ни разу на его руках не плакала и спит только с ним. Я так рада, что он появился. Я точно в тот мир попала. Эльф и нянька? Но, обернувшись, увидела забавную картину. Эльф, разодетый во все белое, держал на руках девочку в бело-серебряном платье, подол которого свисал до его колен. Девочка махала перед его лицом серебряной подвеской с жемчугом, а мужчина нежно ей улыбался. «С этим замком что-то не так. Здесь все выглядят слишком счастливыми», — пробурчала себе под нос, идя за подругой. Мы подошли к ребятам, и дракон тут же подбежал к подруге и крепко ее обнял. Она забрала из рук эльфа дочку и нежно прижала к груди. При этом у факира было такое страдальческое лицо, словно у него самое дорогое отняли. Дивар же подошел ко мне и по-хозяйски опустил свои руки на мою талию. Точно, магнитные бури. В столовую мы вошли дружной компанией, а там нас уже ждали родители. Зоркий взгляд матери быстро прошелся по мне, после чего женщина довольно кивнула. Ну да, ей было с чем сравнить. Мужчины помогли нам сесть, а факир забрал девочку к себе на руки и сказал, что покормит ее сам. Свете дважды предлагать не пришлось, к тому же она буквально не могла оторвать взгляда от Кронера. Нам принесли столько блюд, что я подумала, бал уже начался. Здесь были и утка, и поросенок, и курочка, и салатов штук 10, не меньше, а еще овощи и фрукты. «Женя, вы простите меня, я просто не знала, что вы едите», — вот и озадачила повара. Пропела хозяйка дома, смотря на меня с каким-то напряжением. «Не стоило, я всеядна. Но спасибо за хлопоты. Среди нас, если и есть привереда, то очень маленькая». И повернулась к Ангелине, которая с радостью ела пюрешку, которую давал ей факир. «Чудеса». «Ничего, мы не вредные, а очень даже милые. Сейчас вот поедим и прогуляемся перед сном». Довольно пропел эльф, при этом смотря только на ребенка. «Кстати, до бала еще день. Чем займетесь?» Я наложила себе несколько салатов и стала думать. Замок был не мой, но мне обещали уроки магии, а еще я могла вернуться домой. Но когда? «Я хочу устроить девушкам экскурсию по замку и саду. Погода за окном чудесная», — произнес Дивар и, взяв меня за руку, поцеловал пальчики, при этом очень нежно смотря на меня. Я так и зависла с вилкой у рта. Вот это игра на публику. «Замечательно. Женя, ты не против?» — обрадовалась мать демона, но как-то уж слишком, будто мы не гулять собрались, а внуков ей делать. «Нет, предложение замечательное. Замок очень красивый, и я бы хотела его получше изучить до отбытия». «Отбытие?» — мне показалось, или это произнесли все. «Ребята, вы что, забыли? Я каждый день возвращаюсь обратно. Ну, кроме дней, когда мы были в магической зоне. Кстати, Света, тебе нужно что-то принести? Я так понимаю, сейчас ты не хочешь возвращаться?» «Нет, я бы задержалась здесь на пару недель. Прости, но я слишком боюсь тех амбалов. А если они меня подкараулят? Да и Ангелиной рисковать я не буду». И с грустью посмотрела на дочку. «Родная, тебя никто не торопит. Оставайся. Сегодня как раз мои родители прибудут. Я вас познакомлю. И бал завтра. А потом у меня выпускной. Я бы очень хотел, чтобы ты присутствовала и на балу в моем замке», — произнес дракон, и подруга поплыла. «Кошмар, что с людьми делает любовь? Или, скорее, страсть?» «Я не против, но злоупотреблять гостеприимством не хотелось бы. И, Жень, ты не могла бы принести мои документы и какие-нибудь вещи? А то у нас совсем ничего нет. Мне даже платье вот одолжили». Кронер сжал ее ладошку и нахмурился. «Глупости. Я заказал его для тебя еще утром. И прости, Светлана, но ваши вещи в нашем мире, скажем так, они не совсем подойдут. Женя вот знает. Пришлось кивнуть, так как так и было. Увы, Светик, но тут в моде длинные платья, блузки, корсеты. Могу принести твои украшения, белье и дорогие сердцу безделушки. Но много не проси, потом это еще обратно тащить. Я тогда список напишу, а для Ангелины... Я все уже купил и заказал. У этой малышки будет все только самое лучшее. Да и мои родители тоже прибудут вечером с подарками, — сообщил эльф, баюкая уже засыпающую девочку. Откуда такая забота? Неужели он так любит детей? За этой горой мышц скрывается столь нежная личность? Чего только не бывает. Хорошо, тогда с тебя список. Женя, а когда ты исчезнешь? Настороженно спрашивает хозяйка дома и косится при этом на хмурого Дивара. «Пока не знаю, с каждым разом я тут все дольше. Кстати, на мне сейчас нет амулета, но меня все видят». «Как так?» Демон неожиданно резко поворачивается и буквально прожигает меня взглядом. «Дивар, еще немного, и во мне будет дырка», — шепчу ему, возвращаясь к своему салату. «Прости, просто я проверил тебя». «Была у меня одна идея, и я хотел удостовериться, что это так. Поделишься результатом?» «Все просто. В тебе много моей магии. Раньше ты носила амулет, заряженный ею, а теперь этого не нужно, так как она и так в тебе. Но, думаю, со временем ты опять станешь невидимой». «Логично. И знаешь, гораздо удобнее. Нежно пов...» И тут замираю, вспомнив, как эта магия во мне оказалась. Кошмар. Поворачиваюсь к демону и вижу его довольный взгляд. Он тоже понял, когда это произошло. Для подтверждения нужно будет повторить. Нет. Да.